На письмах стоял штамп Портленда, штат Мэн. Патриции нельзя было оставлять их в конвертах, Мэриан предупреждал ее об этом. Но это было все, что у нее осталось от сестры, и ей было дорого каждое слово. Иногда она сидела одна в спальне и пыталась поймать тень присутствия Мэриан, запах ее духов. Даже когда этот запах совершенно испарился, Патриция верила, что все еще чувствует слабый аромат, словно рожденный и лелеемый памятью о сестре. «Небольшой город. Но все равно ее нелегко будет найти», — заметил Декстер. Они как раз покидали место событий, уезжая из Кэмп-Хилл. Малох был не вполне уверен, что никто из соседей не слышал звуки выстрелов. Конечно, на ступеньках крыльца или во дворе близлежащих домов никого не было, когда они выходили от Гэддисов, но спустя несколько минут послышался вой сирен. Они уже пустили под откос фургон, который был припаркован за домом, из предосторожности, но риск того стоил. «И она не станет называться подлинным именем», — продолжал Декстер. Малох поднял руку, призывая его замолчать. «Она не станет называться подлинным именем. Если она пользуется вымышленным именем, то ей нужны документы. А сама она не смогла бы раздобыть такого рода вещи. Она должна была обратиться к кому-то, кто, по ее мнению, вполне надежен». Малох перебрал в голове имена, анализируя все возможности, пока, наконец, не подобрал кандидатуру, которая его устроила. Мейер. Карен Мейер. Она должна была обратиться к этой женщине.